«Поглядите только, как летит этот черномазый!» — сказал кто-то на другом конце стойки. «Чего ж ему не лететь?» — отозвался Рой. «Он, небось, 2 лет привык от полиции вылепятывать. Может, он и сейчас думает, что у него в руках не мяч, а краденый приемник!» Снова раздался смех. «Бездна остроумия!» Дэвин теперь рассматривал их сквозь завесу дыма, поднимавшуюся от его сигареты. Он глубоко затянулся. Порядочный столбик пепла упал на стойку. Дэвин словно и не заметил его, хотя половина пришлась ему на руку. Он допил пиво, снова воззрился на Роя и его соседей. И взгляд этот вселил в меня стойкое предчувствие того, что заведению сейчас будет нанесен материальный ущерб. Раздавил в пепельнице сигарету, выкуренную до половины, и встал. «Дэвин», — сказал я, и, вытянув руку, почти коснулся его запястья. Он откинул ее в сторону, словно турникет на входе в подземку, и двинулся вдоль стойки. Энджи, развернувшись на винтовом табурете, провожал его глазами. Насыщенное событиями утро. Дэвин дошел до противоположного конца бара. Один за другим посетители бара оборачивались, ощутив за спиной его присутствие. Он стоял, слегка расставив ноги, прочно упершись ими в пол. Опущенные вдоль тела руки чуть покачивались, а кисти описывали небольшие круги. «Прекрати, сержант, только не здесь», — сказал Томми. «Подойди сюда, Рой», — негромко произнес Дэвин. «Ты мне?» — спросил тот, слезая со стойки. Дэвин кивнул. Рой стал проталкиваться через толпу своих дружков, на ходу оправляя рубашку, но через секунду та, открывая живот, упрямо лезла вверх, словно незакрепленная портьера. Но прежде чем кто-либо заметил взмах и удар, рука Дэвина уже вернулась в первоначальное положение и снова повисла вдоль туловища. Голова Роя откинулась назад, ноги подкосились, и в следующий миг он уже лежал на полу, и кровь, заливая ему лицо, хлестала из разбитого носа небольшим фонтаном. Дэвин поглядел на него и легонько потыкал носком башмака. «Рой!» — сказал он и ткнул чуть сильней. «Рой, я к тебе обращаюсь!» Застонав, тот попытался приподнять голову. «Один мой черномазый друг просил передать тебе это. Сказал, ты поймешь», — сказал Дэвин. Он вернулся на свое место, уничтожил еще одну пинту пива и снова закурил. «Ты как считаешь, теперь Рой озаботился?» Глава 19. Мы покинули бар час спустя. Дружки Роя уже вынесли его наружу и, кажется, отправили в госпиталь скорой помощи. Проволакивая его к дверям, они с весьма мужественным вызовом взирали на нас, Энджи, но одновременно отводили глаза от Дэвина, словно перед ними был антихрист. Чтобы компенсировать Томми отток посетителей, Дэвин напил у него на лишние $20. «Широкая у тебя натура, сержант», — сказал тот. «Отныне так и будет. В неудачные для бизнеса дни я смогу рассчитывать на тебя». «Можешь», — прохрипел Дэвин и умотнуло к дверям. Мы с Энджи догнали его на улице. «Давай-ка я отвезу тебя домой», — предложил я. Дэвин неверными шагами пер к парковке. «Очень тебе благодарен, Кэнзи, но я не хочу растерять навыков вождения». «Я не понимаю», — сказал я. «Если мне вновь случится сесть за руль, поднабравшись, я вспомню, как я это делал сегодня». Он повернулся и двинулся к машине, пятясь задом. Вопреки моим ожиданиям, не свалившись, он добрался до своего ржавого Камаро и выудил из кармана ключи. «Дэвин», — сказал я, и шагнул к нему, намереваясь перехватить его.